первой любовью моей матери, как она однажды сказала, была Плезанс Макнамара. Девушка такая же приятная, как ее имя. Как-то во время прогулки по Дублину их щелкнул на мосту О'Коннелл уличный фотограф. Обе в добротных приталенных твидовых пиджаках, у моей матери волосы обрамляют лицо с обеих сторон, словно раздвинутые шторы, из пробора выбивается пара непослушных прядей. Обе в отличном настроении. Плезанс чуть подалась вперед, моя мать повернулась в профиль и, дурачась, закатила глаза. Выглядит, как она сказала бы, той еще уродиной. Весь тот день они, по ее словам, хохотали. Развеселить их могло что угодно. Женщина, у которой сбилась шляпка. Они смеялись и, обессилев от смеха, цеплялись друг за дружку. Рисунок на запотевшем стекле автобуса, нависший над ними в ожидании платы кондуктор, любая мелочь вызывала новый приступ хохота. Парнишка, которого они регулярно встречали на Торманби-роуд, считая белых лошадей, стоило дойти до седьмой, и он непременно появлялся. 30 лет спустя, когда мы с матерью шли по улице, она предлагала «присоединишься?» и выставляла локоть, за который я с удовольствием хваталась. Это всегда сулило приключения. В домике семьи Макмастер на полуострове Хоут-Хэт девочки делили одну кровать, а читать усаживались в одинаковые кресла по обе стороны от камина. Из окна открывался вид на Дублинский залив. Море, когда ни взгляни, беспрестанно меняло настроение. Где-то в глубине, должно быть, рыскала подводная лодка. Воды Хоута покидал, издавая тихое пыхтение, катер контрабандистов. Когда в войне наступил перелом, залив ожил, по нему заскользили паромы со скотом и траулеры, элегантные парусники и пакетботы из Норт-Уолла. Девушки не задергивали шторы, чтобы в темноте смотреть сверху на город и сеть огней, небрежно накинутую на холмы. Раз в день из Дун-Леаре выходило почтовое судно, битком набитое рабочими военных заводов Ковентри и Лица. У Мака был телескоп, в которой можно было разглядеть черную цепочку фигурок, сгрудившихся вдоль бортов. Некоторые махали рукой отдаляющемуся берегу. Они плыли в Англию, хотя в те времена это называлось иначе — уйти на ту сторону. Когда война кончилась, уже ничто не могло удержать девочек на месте. На почтовом судне они добрались до Лондона, как раз подоспев к грандиозному параду Победы. Слушая ее рассказ, можно было подумать, будто корабль пришвартовался прямо в центре Лондона. Танки и волынки, солдаты и лошади, салюты над Темзой и плывущая по реке королевская барка. Повсюду бродили захмелевшие люди, в темноте натыкаясь друг на друга. Кто-то стелил на скамью в парке одеяло, устраиваясь на ночлег. Ее поцеловал какой-то канадский офицер. Она еще долго ощущала у себя на талии прикосновение его ладони. Вдруг стало непонятно, с каким акцентом лучше говорить. Дружинницы в форме женской земледельческой армии отпускали в их адрес замечания, грубые и несправедливые, обвиняя в их лице всю Ирландию за то, что отсиживалась во время войны. Осенью 1946 года девушки обосновались в районе Ноттинг-Хилл. Они сняли комнатушку с газовой конфоркой и туалетом на лестнице. Чтобы помыться, задергивали шторку вокруг умывальника, спали валетом на жутко скрипучей кровати. Они вместе записались на курсы стенографии и машинописи Питмана. Плезанс знала бухгалтерию, и ее взяли билетером в театр Олдвич как раз перед большим рождественским концертом. Кэтрин поступила на работу в приемную театрального импресарио Джорджа Нобби Кларка. После бракоразводного процесса одной известной актрисы, пользовавшегося репутацией бабника, на суде ее обвинили в том, что она занималась с ним любовными утехами у него в кабинете на Стрэнде. «Я ничего такого не замечала», — уверяла моя мать, хотя она и правда проводила у него жутко много времени. Нобби был круглым лысым коротышкой. Мать сидела за столом перед его кабинетом возле двери с панелью из пузырчатого стекла, на котором буквами из сусального золота с черной окантовкой было, как легко догадаться, начертано его имя — Джордж Кларк, театральный агент. В кабинет тянулась вереница актрис. В те поры Все они носили сдвинутые вперед высокие шляпки в тюдоровском или охотничьем стиле. Вытягивали из-под манжет твидового пиджака рукава шелковой блузки, проверяли, не съехал ли на бок шов на роскошных послевоенных чулках, и лишь затем открывали дверь и с возгласом «Нобби, дорогой!» тянули к нему руки. Зимой они иногда носили муфточки. Кабинет покидали минут 20 спустя. «Невинность», — поучала она меня, — «великая защитница». Не то чтобы я в то время так уж нуждалась в защите. Я только в своей книге и смотрела. «Смотри в книги», — твердила мне мать, глядя на меня поверх кухонного стола так, словно я в чем-то провинилась или вот-вот провинюсь. А делать этого я точно не собиралась. Каждый вечер я выстраивала из них башню. Ирландский, математика, французский, история, география, английский, биология. Ох уж эти книги. Стоит на них подсесть. К тому же, притворяясь, что не слушаю, я увеличивала свои шансы услышать больше, поэтому возвращалась назад к Селеме и Флоэме, сталагмитам и сталактитам, роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Я всегда чувствовала себя в безопасности над книжной страницей. Летом 1946 года Лондон, разрушенный бомбардировками, был весь окутан пурпурной дымкой от завалов. На обычных улицах внезапно обнаруживались зияющие пустоты, и на место исчезнувших домов вползал по осеннему густой туман. Девушки простаивали в бесконечных очередях. Они меняли вещи на продукты, а для великолепного вечера в Савое шили себе платья из занавесок, потому что война окончилась победой, и все стало прекрасно. В городе было полно мужчин. Плезанс поверх белых вечерних перчаток носила браслеты с фальшивыми бриллиантами и высоко поднимала курительный мундштук. Голод помогал беречь фигуру. В январе 1947 года вода замерзла не только в трубах, но и в умывальнике на тумбочке, и в сливном бачке, и даже в унитазе. Мать вспоминала, как, проснувшись однажды утром, они напялили на себя всю имевшуюся теплую одежду, они увидели на потолке отсвет выпавшего за ночь снега, а на окне цветочные узоры инея и поняли, чего-то не хватает. Чего-то неуловимого, ни стука футбольного мяча и ни гудков проезжающих машин. Это было что-то новое. Плезанс открыла ясные глаза и спросила, что это? Тишина застывшей воды. Чтобы согреться, люди набивались в театры. Мак прислал потрясающего гуся со штампом на гуске, обернутого в коричневую бумагу. Фитц вернулся в Лондон с чемоданом сливочного масла, а вырученные деньги пустил на покупку квартиры в Сохо на Фрид-стрит над пабом «Джиммис». Вероятно, в те месяцы он не столько играл в театре, сколько занимался контрабандой, без конца мотаясь в Ирландию и обратно. Он обзавелся визитной карточкой торговца редкими книгами, но с приближением теплого времени торговля шла все хуже. В поезде по дороге в порт книги таяли и золотистой струйкой растекались под ногами. Моя бабушка в это время переключилась на водевили и теперь щеголяла в туфлях с загнутыми носами в роли китайской гейши. Чу-чинь-чань. «Удивительно, сколько шлюх сыграла твоя бабушка», — позже говорила моя мать, будучи такой порядочной женщиной. «Что не роль, то блудница. Она вела себя безупречно, а замуж вышла в 17 лет». Тем временем Фитц порекомендовал свою юную дочь знакомому режиссеру, который набирал актеров для сезона на Вест-Энде на роль Талифы в «Пробужденной». Во всяком случае, согласно одной версии. По другой, режиссер пришел в офис Нобби Кларка взглянуть на вереницу подающих надежды девочек и в итоге выбрал ту, которая подавала чай. «А что скажешь про эту?» «Про кого? Эту девочку?» «Как тебя зовут, милочка?» «Ну уж нет», — сказала она. «Кто, я?» Ее пришлось силой вытаскивать на сцену. «Нет, правда?» «Видишь ли, сцена выбрала меня сама», — любила повторять она, неуверенно прикладывая руку к груди, словно пределом ее мечтаний был дом на 4 спальни в Финчли и муж в несминаемом галстуке. Жила бы себе в предместье и пекла сконы. 2 белокурых детишек, клетчатый фартук и пес. В дальнейшем призрак этой прекрасной упущенной жизни омрачал любой ее успех. Это была одна из тех вещей, которые больше всего бесили меня в матери. Ее упорная вера в то, что она могла бы быть счастлива, сложись все иначе. Правда заключалась в том, что Кэтрин О'Делл, несмотря на всю ее красоту, не суждено было стать избранницей какого-нибудь выпускника Кембриджа и познакомиться с его матерью за чашечкой чая. Никто ее в Финчли не ждал. Может быть, я слишком жестко отзываюсь о ее ожиданиях, но мною движет злость. Меня бесило бесстыдство ее таланта. Видишь ли, сцена выбрала меня сама. К чему бы она ни стремилась или делала вид, что стремится, в свои 19 юная Кэтрин О'Делл идеально подходила на роль Талифы, которую в конце весны 1947 года навязал ей Нобби Кларк. Репетиции длились целый месяц. Премьера состоялась в начале июня в театре «Критерион». После 10 лет сценического опыта, наконец, состоялся ее дебют в главной роли. Новая пьеса Джека Эшбернума «Пробудившаяся» рассказывала историю девушки, которой после выхода из комы постепенно возвращаются память и способность ходить и говорить. По ходу действия героиня вспоминает, кто тот мужчина, который пытался ее соблазнить, после чего она упала без чувств, возможно, это была не кома, а затянувшийся обморок, и этот соблазнитель, как можно догадаться, все время болезни не отходил от ее постели. Реплик у нее было очень мало, роль была почти без слов. А Кэтрин О'Делл, по единодушному признанию, блистательно удавались образы похожих на призраки полудевочек-полуженщин, потерянно бродящих в белой сорочке. Ключевое слово — «лучезарные». Один маститый критик написал, готов поклясться, что она не касалась своими маленькими ножками земли. «Пробудившаяся» шла на Вест-Энде 6 месяцев при полных залах. Кэтрин играла волшебно. Ее фотографировали для журналов Harper's Bazaar и Illustrated. Посмотреть на нее приходил сам Орсон Уэллс, искавший актрису на роль в фильме, который он, впрочем, так и не снял. «Я ничего не просила, он не собирался ничего снимать», — вспоминала она, «но явился, чтобы сообщить, что я ему не подхожу». Он пришел к ней в гримерку и сел, поставив перед собой трость с серебряным набалдашником, хотя ходить с тростью ему было явно не по возрасту. Толстенная сигара, широкое, как поднос, лицо. Она заговорила о каких-то пустяках, но, очевидно, не впопад, потому что он внезапно дернул щекой, стукнул тростью об пол и удалился. «Как будто из комнаты уходило твое будущее», — позже скажет она. Его реакция, одновременно странная и оскорбительная, на самом деле свидетельствовала о том, что он боялся обжечься. Кэтрин О'Делл, последней в Лондоне, узнала, что стала звездой. Это происходит мгновенно. Возможно, иначе и не бывает. Звездами рождаются, они становятся, потому что звезды отличаются от простых актеров. Более того, некоторые звезды очень плохие актеры. По крайней мере, так утверждала моя мать. Но в них заложено все, чем должна обладать звезда. И Кэтрин О'Делл в свои 19 всем этим в полной мере обладала. Вне сцены вы могли вообще не обратить на нее внимания, но когда она поднималась на сцену, вы смотрели на нее не в силах отвести взгляд. Мать говорила, что на сцене надо уметь просто стоять. Тоже заметил поэт Стивен Спендер, когда однажды заглянул за кулисы, чтобы поцеловать ей руку. Она играла зимнюю сцену, и, если верить ему, стояла так, что он видел, как у нее из юного ротика вылетают облачка пара. Вот как она играла. Или, возможно, она помнила главное указание Мака — «роняй под нос». Она и в дальнейшей карьере предпочитала держать руки перед собой, а не оставлять их свисать вдоль тела, как два кочана салата, считая, что это придает ее позе динамики. Один критик отмечал, что она стоит так, словно в любую минуту может сорваться с места и куда-то убежать. Она приходила в театр к 6 часам и готовилась к спектаклю, в котором произносила ровно 5 реплик. Разогревала горло, разминала лицевые мышцы, повторяла, что Карл у Клары украл кораллы. Ритуал не менялся никогда. Прежде чем подойти к зеркалу, Кэтрин почти полчаса сидела просто так, а потом еще полчаса, пока ее гримировали. За 5 минут до выхода на сцену она вставала, покидала гримерку и занимала свое место в кулисах. Как рассказывали, каждый вечер она выкладывалась по полной, а на завтра отсыпалась до 3 дня. Фитц, окончательно переселившийся в квартиру на Фрид-стрит, добился для нее от Нобби такого контракта, который приносил деньги всем, и даже ей кое-что перепадало. Это, думаю, было славное время. Она ничего не говорила о проявлениях всеобщего внимания, сопровождающего любой успех, аплодисментах, щелканье фотовспышек, заполняющем гримерку аромате белых цветов и толпах поклонников, осаждающих служебный вход. Зато говорила о том, каким богатырским сном спала на прекрасном новом постельном белье из импортного американского хлопка. На 3-й месяц выступлений перед битком набитым залом она обзавелась новой кроватью, а еще через 2 недели решила, что пора расстаться с Ноттинг-Хиллом. Она перебралась в какой-то, по ее выражению, отель на Беркли-сквер с обслуживанием номеров. В середине дня раздавался стук в дверь, и ей приносили яичницу-болтунью, приготовленную на сливках и посыпанную зеленым лучком. Кэтрин, никогда прежде не пробовавшая ничего настолько вкусного, съедала все до крошки. Позже в меню это блюдо стали в честь Кэтрин именовать яичницей Одел. Еще она не без горечи говорила о Плезанс Макмастер, которая за 3 месяца утратила изрядную долю своей доброты. Плезанс, в свою очередь, утверждала, что это Кэтрин изменилась, хотя та оставалась прежней. Да и некогда ей было меняться. Она едва успевала покупать наряды, чтобы не разочаровать всеобщих ожиданий. У нее не было времени меняться. Что бы это ни значило. Моя мать считала, что люди всегда остаются собой, особенно женщины. В любви и в трагедии, в радости и в горе. Она не понимала, что случилось с Плезанс, которая поклялась ей в вечной дружбе. Однажды вечером девушки отправились к Айвору Новелла, с давних пор соперничавшему с Маком. Одни говорили, что это из-за Новелла Мак сбежал в Ирландию, другие утверждали, что они продолжали дружить. Как бы то ни было, после приезда Кэтрин и Плезанс в Лондон Айвор взял над ними шефство. Устраивал им встречи с нужными людьми, помогал приятно проводить время. Но однажды вечером, как же я раньше этого не замечала, удивлялась потом моя мать, выражение ее лица. Оно было искажено гримасой боли, как будто в нее воткнули что-то острое, осколок металла или стекла. Айвор сел за фортепиано, и все начали петь. Выпивка лилась рекой. Затем Айвор взял туфлю моей матери и предложил тост за всех присутствующих. Трудно поверить, что кто-то действительно пил шампанское из обуви, еще хранящей тепло человеческой ноги. Но в то время это развлечение считалось модным, и Новелла его любил или делал вид, что любит. Само собой, сперва девушке приходилось станцевать на столе или на другом возвышении, чтобы мужчина мог снять с нее туфельку. Не станешь же скакать на одной ноге и возиться с застежкой и ремешками. «Да неужели?» Вслух я ничего не говорила. Я смотрела в книгу. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». В тот раз ей пришлось взгромоздиться не на стол, а на крышку содрогающегося кабинетного рояля и спеть «Вальс моего сердца», сочинение самого Айвора, кого же еще? Он налил шампанское, высоко держа бутылку, и поднял маленькую атласную туфельку с бантиком из фальшивых бриллиантов. Мать восседала на рояле, трогательно свесив над клавиатурой голую ступню. Вокруг безумствовали пьяные гости, а среди них — Плезанс Макмастер, застывший на лице улыбкой. «За телефу! Девица, встань!» — провозгласил Айвор, поднес туфельку к губам и сделал вид, что пьет. «Встань!» — подхватили остальные. Плезанс тоже подняла бокал. Выражение лица подруги, будто что-то медленно душило ее изнутри, навсегда отпечаталось у матери в памяти. «Встань! Как я раньше этого не замечала! Встань!» Они по-прежнему жили вместе в Ноттинг-Хилле. Дома Плезанс упрекнула Кэтрин, что теперь та почти не проводит с ней времени. Она говорила на повышенных тонах. Обижалась, что Кэтрин вечно где-то пропадает. Хотя они только что вместе вернулись домой после вечера у Айвора и вместе снимали макияж, Плезанс посмотрела на нее в упор и заявила: «Я совсем тебя не вижу». «Я что, невидимка?» Они сидели прямо напротив друг друга. Отчего-то Кэтрин стала зябко, словно кожи коснулся лунный свет. Ей пришлось повернуться и взглянуть на свое отражение в зеркале, потому что она не понимала, что странного увидела в ней Плезанс. Но из зеркала на нее смотрела обычная Кэтрин, немного разрумянившаяся после успеха на вечеринке, но, в общем и целом, прежняя. Они, как обычно, легли в постель валетом. Плезанс отвернулась к стенке и уснула. Моя мать, моргая, глядела в потолок. Сон к ней не шел. «Как все это несправедливо! Это же просто работа!» — недоумевала она. «Что она должна была сделать? Упасть со сцены? Забыть свои слова, чтобы Плезанс ей посочувствовала? Бедняжка Кэтрин, бедная девочка, ты моя несчастная». Кстати, немного сочувствия ей не помешало бы, потому что Орсон Уэллс был не единственным свинтусом, который заявился к ней в гримерную, чтобы дать ей понять, что она ему не подходит. Некоторые из этих мужчин по какой-то необъяснимой причине вели себя просто ужасно, грубо и неучтиво, как будто она у них что-то отняла. Выглядело все это странно, но Плезанс находила это нормальным, что говорила не в ее пользу. После этого они больше не веселились. «Нет, веселье было хоть отбавляй», — говорила она, «но уже без Плезанс». Они больше не хохотали в трамвае. Ни одна из них больше не щекотала незаметно другой лодыжку во время серьезного разговора. Не осталось никакой вечной дружбы. Несколько лет спустя Плезанс вышла замуж за актера Бернарда Форбса, который станет одним из первых режиссеров мыльной оперы «Улица коронации» производства «Гранада Телевижн». Она вступила в новую жизнь, испытать которую так и не довелось Кэтрин. Сначала в тесной квартире с маленькими детьми и запахом мокрых пеленок, а затем в доме в Пёрли, в графстве Сурей. Она вырастила трех детей и отправила их учиться в университеты в Ноттингеме, Дарреме и Дублине. Один из них, как не упускала случая напомнить мне мать, стал врачом. Плезанс приехала на похороны. С собой она взяла мужа и дублинскую дочь, которая живет на Хоутхед, где когда-то жили ее дед с бабкой. В сравнении с тем временем дом уже не так хорош, хотя годы назад они арендовали его еще бедными актерами. Я не сразу поняла, кто эта средних лет женщина, сидящая в первом ряду. Явно не актриса. Из того разряда женщин, каких актрисы пытаются играть, но какими никогда не согласятся стать. Налаченные пепельные волосы, хорошее пальто из верблюжьей шерсти, черные лакированные туфли на высоком квадратном каблуке. Она заключила меня в объятия. «Бедняжка!» — голос неожиданно юный и тоненький. «Плезанс, разумеется, кто же еще? «Бедная девочка!» От нее пахло духами «White Linen» от Estée Lauder. Под мягким пальто чувствовалось крепкое, округлое, подтянутое тело. «Мне так жаль!» Я чуть отстранилась, чтобы взглянуть на нее, и сказала: «Она в лучшем мире», хотя не верила, что мать может быть где-то еще, кроме могилы. Последние годы выдались такими тяжелыми, что мне проще было ответить именно так, а не выдавать что-нибудь вроде «Слава богу, правда, хорошо, что все закончилось». Бернард, муж, с недовольным видом топтался у входа в церковь, дожидаясь, когда жена наговорится. Позже я пыталась представить себе их теперешнюю жизнь. Трудности, пока росли дети, остались позади, как и пьянство Бернарда. Было время, когда он ухлёстывал за одной актрисой, но жена давно его простила или делала вид, что простила. Теперь, когда ему никто, кроме Плезанс, был не нужен, он ревниво следил, чтобы она принадлежала только ему. Неудивительно, что она так сияла и лучилась спокойствием. Получила свое по праву. Она смотрела мне в лицо выцветшими голубыми глазами, так блуждают взглядом, когда смотрят на что-то одно и на все сразу. «Как ты?» «В порядке», — ответила я, — «в порядке». Со временем так и будет, дорогая, потерпи. Лучшая подруга моей матери. Взаимная лояльность не позволила им окончательно порвать друг с другом. Они клялись в верности друг другу и всему миру, даже когда их общение свелось к обмену открытками на Рождество. Рассказывали в газетных статьях о своей дружбе, как мы познакомились. Мать потом чертыхалась, отшвыривая от себя газету со словами: «Боже, она невыносима, просто невыносима», потому что в некогда милой Плезанс не осталось ничего милого. В тот день, когда я отправилась в Херн-Хилл, где родилась моя мать, я заехала повидать и Плезанс. Она по-прежнему жила в Сурее, близ Уоденских прудов, в многоквартирном доме, обитателям которого обеспечивали особый уход. Она сама открыла мне дверь, явно не нуждаясь в трости. В свои 83 Плезанс оставалась такой же миловидной. Больше того, прежняя взбалмошность, смягченная возрастом, придавала ей новое очарование. «Дорогая, как ты?» В воркующем голосе сохранились соболезнующие нотки. И до меня не сразу дошло, что у нее не все в порядке с головой. Помнила она немного, а то, что помнила, в ее памяти основательно засахарилось. Лишь изредка в ее речи проскакивало что-то, имевшее отношение к реальным событиям. «У нее была луженая глотка», — так мой отец говорил. «Луженая глотка». У нее не было зажима в горле, и голос звучал чисто. Она часами лежала головой на книге. Мы слышали про одного человека, который проглотил золотую рыбку и выплюнул ее обратно живую. Она много думала о нем и о том, как научиться раскрывать. Как это называется, то, чем глотают? Как это раскрыть? Она открывала рот и, пожалуйста, выдавала не рыбку, конечно, а звук. Звук идеальной чистоты. Как будто клавишу на фортепиано нажала. А тот мужчина глотал разные вещи. Ключи, лезвия. Страшно смотреть. Он выступал в Блэкпуле, в Гримсби. Еще где-то. А научился этому в психушке, бедолага. Я просидела у нее сколько могла, поддерживая беседу, пока не настало время ехать в аэропорт. Я думала о годах, минувших со смерти матери. Как обыкновенно они, должно быть, прошли. Сплетни, запись к парикмахеру, болтовня по телефону, внуки. Она ни разу не видела своих внуков. Я достала фотографию своих двух детей, Памелы и Макса, которую всегда ношу с собой. Она обвела их силуэты пальцем, постукивая по карточке старческим ногтем. «Какие славные!» Прощаясь, я попросила ее не вставать, но она все равно поднялась и легонько ухватилась за мой рукав, чтобы удержаться на ногах. Окинула меня ласковым, пытливым взглядом. «Береги себя. И вы тоже». Я посмотрела на нее с нежностью. Она глубоко вздохнула, и по ее телу прокатилась дрожь, слабый след какой-то застарелой боли, которая утихла прежде, чем она ее почувствовала. «У тебя ее глаза», — сказала она. «Да? Наверное, тебе все время об этом говорят».